возьмите скальпель, все. Поздно. Стоять напрасно не стоит. У нас не Альпы швейцарские, здесь опасно. Пойдемте, вы мне приснились. Я ждал, но вы опоздали. Вы снитесь мне, вы изменились. Вы тоже кого-то ждали? Не надо, не отвечайте, я слышу. Но в преисподней учтите. Лицом зачатие мое было в день субботний, когда Господь отдыхает. Обилие винограда в тот год залило грехами Эльзас мой. Природа рада и солнцу, и тьме, но люди чудовищ ночных боятся и выгоду ищут в чуде. А я так любил смеяться с измальства, что чуть из школы не выгнали. И рубаху порвал, и купался голым. Каким я приснился Баху, он спал в неудобной позе. Пока меня не позвали, я жил, как и вы, в гипнозе с заклеенными глазами. И вдруг сюда, в Ламберене, душа как звук полетела. Опять суета на сцене, и шум, но не в этом дело. Здесь Бах посадил трилистник, и встретились, как в концерте, рисунки на шуме жизни, рисунки на шуме смерти. А я зажигаю лампу, сквозь дым, сквозь стены седые зрачки сомнамбул, забытых детей вселенной, израненных друг на друга, рычащих, веселых, страшных. Пойдемте, седьмая фуга излечит от рукопашных. Я равен любому зверю, и знание мое убого, но скальпель вонзая, верю, что я заменяю Бога. Иначе нельзя, иначе рука задрожит, и дьявол меня мясником назначит, и кровь из аорты на пол. Вот истина. Стена, Божье жало, мы вынуть его не осмелились. Отсюда и боль, и жалость, надежда, и страх, и ненависть, которая смертью лечится, когда не нужна личина. Дитя мое, человечество, неужто неизлечимо? Дыхание и душа. Почерк самовыражения. Особенно недоволен этой главой в предыдущих изданиях. Дыхания не хватило. Почерк жизни. В самом деле, стоит вдышаться в себя, сразу откроется, сколь многое в нас связано с этим действием, древним, как жизнь. Да, это все, и состав крови, и движение, и чувства, и ум. Музыка жизни, начало выражения и общения. Перемена дыхания – это и подготовка организма к перемене деятельности, и одновременно сигнал вовне. Общаясь, читаем дыхание друг друга, слышим эту музыку, даже, казалось бы, ничего не слышим. Канал эмоциональной трансляции продолжает действовать и по радио, и по телефону. Вполне явственно, когда дыхание развертывается в смех, плач или другие шумные проявления. Но и многие другие непроизвольные жесты дыхательные. При внезапном удивлении, при негодующем изумлении, резкий короткий вдох. При зрении краткий выдох, обрывок фырканья или смеха. Тончайшие дыхательно-голосовые нюансы симпатии и антипатии. Искренности и лжи. Люди, повышенно чуткие к настроениям других, имеют обостренный дыхательный слух. Телепатия где-то здесь, совсем рядышком. Без претензий на строгую научность можно сделать кое-какие заметки о связи дыхания с темпераментом. По беспрестанным резким вдохам и энергичным выдохом,